Она вместо ответа пошла дальше. Эта незаслуженная грубость обидела его, и он подумал: «Слава Богу, что в Лагронию я отвяжусь от нее! Боже, ну почему же мне так не хочется расставаться с ней?» Они обогнули деревню по кромке леса и вскоре, вновь оказавшись на тропе, продолжили подъем. Дышать было все труднее, тропинка становилась круче. За поворотом они наткнулись на пустое орлиное гнездо. Обойдя еще одну горную деревушку, тихо и мирно купавшуюся в лучах предзакатного солнца, они остановились передохнуть у горного ручья и напились ледяной воды. К сумеркам они добрались до скалистой местности, известной своими пещерами. Дальше начинался спуск. «Теперь будет проще», — подумал Рикардо, — «худшее позади». Сверху донесся слабый гул. Подняв голову, он посмотрел, что это могло быть. Из-за вершины горы внезапно вынырнул военный самолет. Он летел прямо к ним. «Ложись!» — крикнул Рикардо. «Ложись!» Грассиэлла продолжала идти. Развернувшись, самолет начал резко снижаться. «Ложись!» — вновь крикнул Рикардо. Бросившись к ней, он повалил ее и прижал к земле своим телом. То, что произошло дальше, совершенно ошеломило его. Без всякого предупреждения Грассиэлла начала истерично кричать и отбиваться от него. Она била его в пах и, вцепившись ногтями ему в лицо, пыталась выцарапать глаза. Но больше всего его поразили ее слова. Она выкрикивала отвратительные ругательства. Чем просто ошарашил Рикардо, на него обрушился поток грязной брани. Он не мог поверить, что все это вылетало из столь прекрасного невинного ротика. Он пытался схватить ее за руки, чтобы защититься от острых ногтей. Она извивалась под ним, как дикая кошка. «Перестань!» — закричал он. «Я не собираюсь ничего с тобой делать. Это военный самолет-разведчик. Они могли нас увидеть. Нам нужно отсюда уходить». Он продолжал держать ее до тех пор, пока она, наконец, не перестала отбиваться. Грассиэлла издавала сдавленные звуки, и он понял, что она рыдает. Несмотря на весь свой опыт обращения с женщинами, Рикардо был окончательно сбит с толку. Он восседал на истеричной монахине со словарным запасом шофера грузовика и не представлял, что ему делать дальше. Он старался говорить как можно спокойнее и убедительнее. «Сестра, нам нужно поскорее найти, куда бы спрятаться. Самолет мог нас заметить, и через несколько часов здесь будет много солдат. Если ты хочешь добраться до монастыря, то сейчас же поднимайся и иди со мной». Немного подождав, он осторожно встал и, сев рядом, ждал, пока стихнут ее рыдания. Наконец Грассиэлла поднялась. Ее лицо было испачкано грязью, волосы растрепаны, глаза красные от слез, и все же от ее красоты у него заныло в груди. «Прости, я испугал тебя», — тихо сказал он. «Я не знаю, как мне вести себя с тобой. Обещаю тебе, что впредь постараюсь быть более осторожным». Она посмотрела на него своими блестящими, черными, полными слез глазами, и Рикардо не мог себе представить, о чем она думает. Вздохнув, он встал. Она последовала за ним. «Здесь всюду множество пещер», — сказал ей Рикардо. «Мы спрячемся и заночуем в одной из них. На рассвете мы сможем пойти дальше». Его лицо было исцарапано. Ранки, оставленные ее ногтями, кровоточили. Несмотря на случившееся, он чувствовал в ней какую-то беззащитность, трогательную хрупкость, и от этого у него возникло желание как-то успокоить ее. Но теперь молчал он. Рикардо абсолютно не знал, что ей сказать. Пещеры веками образовывались под воздействием ветра, бесчисленных ливней и землетрясений, Они поражали своим беспредельным разнообразием. Одни были лишь углублениями в скалах, другие — бесконечными лабиринтами, куда еще не ступала нога человека. В миле от того места, где они видели самолет, Рикардо нашел подходящую пещеру. Низкий вход был почти полностью закрыт кустарником. «Оставайся здесь», — сказал он. Пригнувшись, он вошел в пещеру. Внутри было темно, лишь через вход проникал слабый свет. Трудно было судить о ее длине, но это не имело значения. Исследовать ее было незачем. Он вернулся к Гросиэле. «Там, похоже, безопасно», — сказал Рикардо. «Подожди, пожалуйста, внутри. Я соберу веток, чтобы замаскировать вход. Через несколько минут я вернусь». Он посмотрел, как Гросиэла молча вошла в пещеру и не знал, увидит ли ее, когда вернется. Он вдруг понял, что очень хочет, чтобы она там была. Гросиэла вошла в пещеру и, посмотрев вслед Рикардо, в отчаянии опустилась на холодный камень. «Я больше так не могу», — думала она. «Где же ты, Господи? Прошу тебя, избавь меня от этих мук». Это действительно были адские муки. С самого начала Гросиэла боролась со своим влечением, которое она чувствовала по отношению к Рикардо. Она вспомнила Мавра. «Я боюсь самой себя, того зла, которое во мне. Меня тянет к этому человеку, и я борюсь с этим». Она поэтому и окружила себя стеной молчания, безмолвия, среди которого она жила в монастыре. Но теперь, без монастырского бича, без молитв, выбитая из колеи суровой обыденности, Гросиэла оказалась не в состоянии изгнать из своей души мрак низменных желаний. На протяжении многих лет она боролась с дьявольскими побуждениями своего тела, пытаясь отгородиться от воспоминаний о звуках, стонах и вздохах, доносившихся из постели матери. На ее обнаженное тело смотрел Мавр. «Ты еще совсем ребенок. Одевайся и уходи. Я женщина». Столько лет она пыталась забыть те ощущения, которые она испытала с Мавром, стереть в памяти ритмичное движение их тел, захватившие ее, подарившие ей, наконец, радость жизни. Крик матери «Сука!» и слова врача «Наш главный хирург решил сам наложить тебе швы. Он сказал, ты слишком красива, чтобы ходить со шрамами». Все эти годы она молилась, чтобы очиститься от вины, и все это было напрасно. Когда Гросиэла впервые взглянула на Рикардо Мильядо, на нее вновь нахлынули воспоминания о прошлом. Он был красивым, нежным и добрым. Еще девочкой Гросиэла мечтала о таком человеке, как Рикардо. И когда он был рядом, когда он прикасался к ней, ее тело тут же загоралось, и ее переполняло чувство глубокого стыда. «Я Христова невеста. И в своих мыслях я предаю Господа, я принадлежу тебе, Иисус, прошу тебя, помоги мне, избавь меня от нечестивых помыслов». Гросиэла отчаянно пыталась сохранить разделявшую их стену молчания, неприступную для всех, кроме Господа, ограждавшую ее от дьявола. Но хотела ли она оградить себя от дьявола? Когда Рикардо, бросившись на нее, прижал ее к земле, это был Мавр в постели с ней, это был монах, пытавшийся овладеть ею. Это от них отбивалась она, охваченная паникой. «Нет», — признавалась она себе, — «это неправда». Она боролась со своими собственными чувствами, желаниями. Она разрывалась между чистыми побуждениями и вожделением своей плоти. «Нельзя поддаваться. Я должна вернуться в монастырь. Он будет здесь с минуты на минуту. Как мне быть?» Услышав сзади какое-то тихое поскуливание, Грассиэла быстро повернулась. Из темноты, приближаясь, на нее смотрели четыре зеленых глаза. Сердце Грассиэлы часто забилось. Неслышно ступая мягкими лапами, к ней подбежали два волчонка. Улыбнувшись, она протянула к ним руку. У входа в пещеру неожиданно раздался шорох. «Рикардо вернулся», — подумала она. В следующее мгновение огромный серый волк бросился на нее, целясь прямо в горло.